страницы 517-541. Исполнение приговора. Решение чрезвычайного заседания контрольного совета по ходатайствам осужденных о помиловании. 9 и 10 октября 1946 года в Берлине состоялось 42-е чрезвычайное заседание контрольного совета под председательством генерала армии Кеннига. На заседании присутствовали маршал Советского Союза Соколовский, генерал Макнерни и маршал Королевских воздушных сил сэр Шолто Дуглас. Пункт 1. Контрольный совет, действуя во исполнение положений Лондонского соглашения и устава от 8 августа 1945 года и своей директивы номер 35, рассмотрел все просьбы о помиловании СД и руководящего состава нацистской партии. Пункт 3. Просьбы о помиловании не были представлены Кальтенбруннером, фон Ширехом и Шпеером. Пункт 4. Просьбы о помиловании Геринга, Штрейхера, Франка и фон Нейрета были представлены их защитниками без согласия на то или полномочий со стороны подзащитных. Тем не менее, контрольный совет рассмотрел по существу эти просьбы о помиловании наравне со всеми другими. Пункт 5. Действуя на основе вышеизложенного, контрольный совет решил: первое, что ходатайства, представленные организациями СС, Гестапо, СД и руководящим составом нацистской партии, неприемлемы, поскольку контрольный совет не уполномочен пересматривать приговоры Международного военного трибунала и может только осуществлять право помилования. Второе, что ходатайство Редера неприемлемо, потому что контрольный совет может осуществлять только помилование по уже принятым приговорам, но не увеличивать меру наказания. Примечание. Подсудимый Редер просил заменить ему пожизненное заключение расстрелом. Третье. Отклонить просьбы о помиловании, представленные Герингом, Гессом, Риббентропом, Кейтелем, Розенбергом, Франком, Фриком, Штрейхером, Заукелем, Йодлем, Зейс-Инквартом, Функом, Дёницем и фон Нейретом. Четвертое. Отклонить ходатайство Геринга, Йодля и Кейтеля, подданные ими на случай, если их просьбы о помиловании будут отклонены, о замене казни через повешение расстрелом. Пятое. Просьба о помиловании, представленная от имени Бормана, отклоняется как преждевременная. Однако Борману предоставляется право представить такую просьбу в течение 4 дней после его ареста, если таковой будет иметь место. Пункт 6. В конце заседания маршал Соколовский, как советский представитель, сделал следующее заявление контрольному совету. Международный военный трибунал в Нюрнберге заслушал дело, имеющее совершенно исключительное значение. Трибуналом рассмотрено дело о преступной агрессии, вовлекшей человечество в катастрофу мировой войны, о военных преступлениях, беспрецедентных по масштабам и жестокости, и об организованных гитлеровским государством убийствах миллионов мирных граждан. Как член контрольного совета я должен констатировать, что трибунал, в течение 10 месяцев тщательно рассматривавший все предъявленные доказательства, вынес приговор, который дает полную картину преступлений гитлеровцев. Я твердо убежден в том, что осужденные трибуналом главные военные преступники, с приговором, которым мы только что согласились, заслужили определенное им трибуналом наказание. Одновременно я считаю своим долгом заявить, что я в полной мере разделяю мнение члена трибунала от СССР генерала Никитченко и полагаю, что имелись вполне достаточные основания для осуждения Шахта, Папена и Фрича и применения смертной казни в отношении Гесса,